«И вы верите в эту историю?» — спросил Рой. «А зачем ему сочинять такую нелепицу? Ведь он знает, что мы можем заявить на него. А будете?» «Чтобы заиметь проблемы с страховой компанией, только этого нам сейчас не хватает». Дрискл отодвинулся от стола. «Естественно, я ему этого не сказал. Он умолял меня не сообщать ничего профсоюзу. Я согласился при условии, что он больше у нас не работает. Не знаю, какую причину он им назвал, ни здоровье, смерть членов семьи, но с сегодняшнего дня он уволен. Не беспокойтесь, больше такое не повторится». Рой подумал, что Клейбор начнет возражать, но тот лишь кивнул. Он продолжал молчать и тогда, когда они вышли из кабинета и пошли по залитой вечерними лучами солнца студийной улицы. Рой заговорил первым. «Что скажете?» «Он говорил правду. Если вы про рабочего, то не знаю. Насчет Дрискола я не уверен». «Есть ли какой-нибудь способ узнать это?» Клейборн посмотрел на заходящее солнце. «Хорошо бы, чтобы он был», — ответил он. Глава 26. Сумерки, холмы, окутал туман. Он приполз неслышно, как змея, и обвил купы кипарисов, кустов, низини. Извиваясь, тихо прополз по улицам, поглотив свою серую утробу темноту и заслонив собою звезды. Джан смотрела в окно и разговаривала по телефону. «Не понимаю», — говорила она. «Курьерская служба доставила новые страницы час назад, и теперь вы говорите мне, что...» «Да забудьте вы про страницы! Мы не собираемся вносить в сценарий какие-либо изменения», — перебил Санта Вицини. «Произошла ошибка». «Ошибка? Это не важно. Я объясню завтра, когда вы придете на репетицию». «В котором часу?» «Вероятно, во второй половине дня, после того, как я закончу с Полом Морганом. Ждите звонка». «Хорошо, но вы уверены?» Жан не договорила, поняв, что на том конце уже повесили трубку. Вицини закончила разговор, и теперь были слышны только гудки. Она положила трубку, гудки исчезли, но зато до нее донеслись другие звуки, более мягкие, по-видимому, исходившие снаружи. Кто-то плакал. Джан подошла к окну. Туман полностью окутал склоны холмов и подбирался к ее жилищу. Все слилось в одну серую массу, из которой продолжал доноситься слабый жалобный плач. Может, ребенок потерялся в тумане? Она открыла входную дверь и выглянула наружу. Свет на углу был едва различим, не было слышно ни звука, стояла леденящая тишина. Чертов Вицини! Это по его вине она так завелась из-за ничего. Собственно, именно это он и сказал. Ничего. Тогда зачем он звонил? Забудьте об изменениях, — сказал он ей. Но изменения уж продублированы в студии. Значит, кто-то одобрил их, иначе зачем посылать курьера? Слишком много всего случилось в последние дни. Это история с пожаром, да еще Клейборн, который якобы видел Нормана Бейтса. Неудивительно, что она вся на нервах и слышит бог знает что. Да еще это Конни, черт бы ее побрал. Почему она не может ночевать дома хотя бы изредка, вместо того, чтобы оставлять ее одну? Именно сейчас Жан было необходимо, чтобы кто-то был рядом с ней, хоть кто-нибудь, может быть, если она позвонит Трою. Она закрыла входную дверь и заперла его на замок, и тотчас звонил телефон. Телепати? Нет, потому что это оказался не Рой. Сняв трубку, она услышала голос Адама Клейборна. «Простите, что беспокою», — произнес он. «Просто решил узнать, получили ли вы новые страницы». «Да, получила». «И что вы думаете?» Она рассказала им о звонке Вицини. «То есть вы полагаете, что намерен проигнорировать изменения?» В голосе Клейборна послышалась тревога, и Джан тоже забеспокоилась. «Что происходит?» — спросила она. «Неужели никто не хочет прислушаться к моему мнению?» Клейборн помолчал немного, потом произнес. «Все довольно запутано». «Да я и сама запуталась», — перебил его Джан. «Совершенно запуталась. Она посмотрела в окно, за которым стояла сплошная пелена тумана. — Послушайте, если вы не занят, может, заедете что-нибудь выпить? Он снова помедлил с ответом, и первой нарушила молчание Джан. — Я прошу вас, мне это нужно. — Хорошо, скоро буду. — Вот и отлично. Впрочем, не совсем. Ибо едва Джан повесила трубку и направилась через холл на кухню, как снова услышала плач. Здесь он казался громче. Она приблизилась к задней двери, идя на звук, и различила в неведомом голосе настойчивые нотки. Открыла дверь и увидела котенка. Крошечный желтый комочек шерсти пристроился на пороге и глядел на нее топазовыми глазками. Она взяла его на руки. Котенок почти ничего не весил. Он прижался к ее руке и замяукал от удовольствия. — Откуда ты взялся, котик? — Потерялся? Мрррр. Дымчатые зеленые глаза серьезно смотрели на нее, и вдруг она почувствовала, как мокрые бока задрожали. — Бедняжка, да ты весь промок! Жан закрыла дверь и отнесла котенка в раковину. Взяв с полки полотенце для посуды, она осторожно вытянула его мокрую шерсть, и постепенно он перестал дрожать. — Ну вот так-то лучше! Она положила полотенце на полку над раковиной. — Ты голоден? Мрррр. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас есть. Джан опустил его на линолеум. Котенок сидел, не двигаясь, однако внимательно следил зелеными глазками за тем, как она открывает холодильник и достает оттуда пакет молока. Вынув из шкафа блюдце, Джан налила в него молоко и поставила на пол рядом с своим гостем, который только этого и ждал. И тут явился еще один гость. Услышав звонок, она поспешила через холл в гостиную, но на этот раз включила наружный свет и глянула в глазок, чтобы посмотреть, кто там. Затем распахнула дверь, впустив внутрь холодную сырость и Адама Клейборна. «Быстрого, однако», — сказала она. «Мотель недалеко отсюда, на бульваре Вентура». Он посмотрел в окно. Но все же я едва не заблудился. Даже дорожных знаков не видно. Неудивительно, что вам неохота сидеть тут одной. «А я и не одна», — ответила Джан. «У меня гость». Она провела Клейборна на кухню, и они остановились в дверях. Котенок прильнул к блюдцу, неторопливо слизывая розовым язычком остатки молока. Клейборн улыбнулся. — Ваш приятель? — Надеюсь, несколько минут назад нашла ее у задней двери. — Ее? Клейборн смотрел на пушистый комок. — Откуда вы знаете, какого он пола? — Женская интуиция. Джан подошла к котенку и взяла его на руки. Ну вот, детка, ты и попила. Теперь наша очередь. Мрррр. Котенок уютно устроился у него на руках. Джан провела Клейборна в гостиную, и когда собралась опустить пушистого зверька на пол, тот вцепился ей в свитер своими маленькими когтями. Она пыталась была высвободиться, но котенок держался крепко. — Ну ладно, отпусти меня ненадолго, — пробормотала она. — Не беспокойтесь, я возьму инициативу в свои руки. Клейбер направился к бару. — Виски со льдом? — Отлично. Джан сидела на диване, пока он готовил им напитки, и поглаживала котенка, который продолжал мурлыкать. Ее пальцы нащупали под шерстью теплую кожу, и она подивилась ее мягкости. Нежное мурлыканье как будто исходило из теплой глубины его крохотного тела. А каким он казался хрупким! Почти инстинктивно она дотронулась рукой до своей шеи и нащупала пульс. Кровь пульсировала у нее под кончиками пальцев, и она не могла не удивиться еще раз. Мы все одинаковые, такие уязвимые, какая-то доля дюйма — единственная наша защита. Если кожа окажется содранной, ее надрежут вот здесь, возле артерии. — Где вы? — она подняла глаза и увидела перед собой Клейборна, который протягивал ей стакан. — Что? — О чем задумались? — Ах, да, — она взяла стакан и пожала плечами. — Ни о чем. — Ну же, расскажите. Я сохраню ваш секрет. И он сел рядом с ней на диван. Котенок моргнул и убрал когти, потом спрыгнул на ковер и свернулся клубочком у ее ног. Клейборн повернулся к Джан. — Этот жест, который вы так что сделали, о чем вы думали? — Мэри Крейн. Она не хотела этого говорить, Только когда произнесла это имя, поняла, что сказала правду.